«А куда они бежали, вы знаете?» — спросил флагман Макамбер. Доктор Этай-Этай помолчал. «Я вас понимаю», — сказал он наконец. «Начиная это дело, вы рассчитывали захватить всю верхушку. К сожалению, время еще не пришло. Я могу дать вам только намек. В обозримой вселенной осталось теперь только одно место, где царствует зло. Это планетная система безымянной нейтронной звезды, родина искусника Крэга. Между прочим, в свое время искусник Крэг был изгнан оттуда за доброту». Арамис и двуглавый Юл так и ахнули, а Портос обиженно спросил: «Кто это такой искусник Крэг?» «Разрешите налить вам еще чашечку, мой дорогой предок», — сказал, улыбаясь, доктор Этай-Этай. «И возьмите еще парочку шоколадных трубочек, а я постараюсь удовлетворить ваше законное любопытство». «А почему все-таки предок?» — спросил Портос. «Не торопитесь», — ответил доктор, передал ему чашку и начал. «На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были три закадычных друга — мастер, спортсмен и ученый. Он излагал события, о которых рассказывалось в первой части этого правдивого повествования, и с самого начала все замерли в напряженной и внимательной тишине. Даже Етуркин Жансерхив, засевший за самоваром с вазой вишневого варенья в обнимку. И не только потому, что доктор оказался превосходным рассказчиком. Он как бы читал наизусть давно ему известную повесть, читал с выражением, тщательно следя за интонациями, придирчиво вслушиваясь в звучание собственного голоса. И многие подробности его рассказа были неизвестны даже флагману Макамберу, который знал об этих событиях по обстоятельным беседам с Атосом, Арамисом и Галей, и забыты даже Атосом и Арамисом, которые в этих событиях участвовали. И Портос с изумлением вытаращил глаза, выслушав достовернейшее описание своих собственных мыслей и чувств в последние минуты перед тараном. И двуглавый Юл страдальчески закряхтел и заерзал, слушая свои собственные разнузданные речи перед плененной Галей. А Етуркин Жансерхив только жмурился и ежился, когда шла речь о его предательствах. Двуглавого Юла сослали на Черную скалу, его команду отправили на Марс, а Етуркин Жансерхив остался у Гали, — закончил доктор Этай-Этай и взял из плетеной корзинки сухарик. Все это произошло 3 года назад. «А потом?» — одним дыханием спросил Портос. «Потом?» — доктор откусил от сухарика и поднял глаза к потолку. «Да, деликатный вопрос. Впрочем, теперь все позади, и можно быть вполне откровенным. Ну-с, как вам уже известно, двуглавый Юл категорически отказался выдать координаты планеты негодяев. Совесть его тогда еще дремала. От него отступились. Один лишь Арамис не терял надежду. Он твердо сказал себе, что пиратское гнездо должно быть сокрушено. И он попробовал обходной путь. Он отправился на Марс и целый год прожил в обществе ящера К, морской звезды Ки и обезьяны Ку. Конечно, он не рассчитывал, что узнает от них координаты, ведь это зверье не имеет понятия даже об элементарной арифметике, но он терпеливо выкачивал из них все подробности развеселой жизни на планете негодяев. Это была игра вслепую, но игра героическая, и она себя оправдала. Однажды ему рассказали легенду о чудо-докторе Этай-Этай. «Рассказывать дальше?» — спросил доктор, обращаясь к Арамису. Тот пожал плечами и усмехнулся. «Почему бы и нет? Теперь все позади». «Арамис составил жестокий и умный план», — продолжал доктор. «Я его понимаю и полностью оправдываю. Надо было вырезать эту опухоль на теле Вселенной, и надо было попытаться вернуть к жизни погибшего друга. Рамис знал, что в случае опасного ранения или болезни двуглавому Юлу не поможет ни один врач в Солнечной системе. Он вернулся на Землю, тайно подплыл к Черной скале и скоро дождался удобного момента. Двуглавый Юл получил свирепый удар острогой. «Так это ты меня треснул!» — бешено в две глотки взревел двуглавый Юл, сверкнув глазами на Арамиса. «Молчи!» — сурово сказал Портос. «Тебя за Галю еще и не так надо было треснуть!» «За Галю, за Портоса, за многое другое!» — добавил флагман Макамбер. «Но теперь все позади, двуглавый Юл. И, принимая во внимание, чем кончилось все это дело, я бы на вашем месте от души поблагодарил бы Арамиса». «Я уже засвидетельствовал», — пропищал из-за самовара Етуркин Жансерхив, «что двуглавый Юл питает к Арамису чувство благодарного и неоплатного должника». Двуглавый Юл подулся для порядка с минуту, затем обмяк. «Да я что?» — истово произнесла его левая голова. «Я же ничего». «Идиот был, конечно. С такими только так и следует». «Именно», — подтвердил доктор Итай-Итай. «Другого выхода не было. Ну, а остальное вам известно». «Да», — с большим чувством произнес Портос и даже ударил кулаком по столу. «Вот теперь я все понял. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо вам, чудо-доктор Итай-Итай. Значит, я 3 года провел на том свете. Ничего не помню. А жалко не было меня в этой драке на борту стерегущего. Ох, и вздул бы я тебя, двухголовый брат, по разуму. На всю жизнь бы ты меня запомнил». «Я и так запомнил», — отозвалась левая голова двуглавого Юла. «Я тебе так скажу, мушкетер. Всякие носители разума обитают в обозримой вселенной. Плохие и хорошие, добрые и злые, есть храбрые, есть трусливые. Но таких дрочливых, как вы, земляне, нигде больше нет. Что значит кислород, вода, хлорофилл и красная кровь? Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а землянина не задевай никогда, я бы так сказал».